Отступление первое. Глава Иринейской международной академии Архимаг Варантес проснулся среди ночи, чего с ним давно не случалось. На секунду закрыв глаза и прислушавшись к своим ощущениям, Архимаг резко вскочил и принялся одеваться. А минуту спустя он уже почти бежал по коридору академии к своему кабинету. Столкнувшись перед кабинетом со своим заместителем, Варантес ни капли не удивился. «Тоже почувствовал, Маркус?» — спросил Архимаг. «Да, мессир. Только я не разобрался, что именно. Но что-то очень странное». «Ничего удивительного. Ты еще слишком молод и не застал ни одного призыва». «Призыва?» — не на шутку удивился обычно невозмутимый глава службы безопасности Академии. «А вы уверены?» «Хотя что это, я, конечно, уверен. Прошу прощения». «Маркус, сейчас не время для пустых извинений. Срочно гонца к императору, к начальнику разведки и в совет магов», — начал сыпать приказами Варантес, «и распорядись подать экипаж через 15 минут». «Есть, мессир!» — гаркнул помощник и, щелкнув каблуками, выскочил из кабинета. «Ох уж эти армейцы!» — пробормотал Архимаг. 20 лет служит в академии, а все такой же». Глава вторая. Пройдя через раскрытые двери пещеры, или правильнее сказать врата, мы застали рассвет. Солнце только-только поднималось из-за горизонта, изредка постреливая веселыми лучиками. Вход находился на довольно приличной высоте, 50 метров, но имел вполне удобный спуск в виде выдолбленных в камне ступеней, а внизу располагался лагерь из 3 палаток. И также обнаружился часовой, который, увидев нас, развернулся и припустил в сторону недалекого леса. Гоняться за ним не было ни сил, ни желания, а отпускать не стоило. Поэтому я перекинул из-за спины автомат и одним выстрелом закончил этот забег по пересеченной местности. Беглец, нелепо взмахнув руками, споткнулся и затих лицом вниз. Мой товарищ, по несчастью, посмотрел на лежавшее внизу тело, потом на автомат в моих руках, вновь пожал плечами и, развернувшись, ушел в пещеру. Пока я раздумывал, что бы это могло значить, он уже вернулся, волоча за руку бессознательное тело мальчишки. Спустившись в лагерь, мы, не сговариваясь, занялись подготовкой к завтраку. То есть дружно направились в сторону висящего над кострищем котелка и сваленных рядом мешков и сумок. После минутных поисков мы стали счастливыми обладателями огромного копченого окорока, 2 мохнатых бурдюков со слабеньким вином и даже деревянных кружек. А еще минуту спустя устроились на лежавших у костра бревнах у импровизированного стола, которым послужило еще одно бревно. Воин наконец-то стянул с головы шлем, оказавшись совсем молодым светловолосым парнем. Вот уж чего не ожидал. Учитывая, как талантливо он резал людей в пещере, я думал, что под забралом скрывается умудренный годами воин, повидавший огонь, воду и медные трубы, а ему 18 лет от силы. Видно, все это отразилось на моем лице, потому что парень улыбнулся. «Макс?» — представился я, показав на себя пальцем и протянул руку. «Керрис?» — сказал он и непонимающе посмотрел на мою руку. Потом, видимо, понял и крепко пожал, опять улыбнувшись. А затем мы принялись делить окорок и разливать вино в кружки. Самое время, если учесть, что я не ел уже 2 суток. К концу завтрака начал приходить в себя наш пленник. Керри скинул бесчувственную тушку в паре метров от нашего импровизированного стола, даже не потрудившись связать, ну а я не настаивал. Что может мальчишка против 2 бывалых солдат? И хоть Керри выглядел не намного старше него, в его бывалости я не сомневался. Взять хотя бы то, что парень жует свой окорок с довольным видом, а не трясется в истерике после боя, в котором он отправил на тот свет с 10 человек. А мальчишка пришел в себя, сфокусировал свой взгляд на нас и, похоже, захотел уйти обратно. На лице страх, в глазах ужас, ручонки трясутся. Что же он, сучоныш, не боялся, когда чертов толстяк беспомощных людей резал? Видимо, мысли отразились на моем лице, потому что пацан, не сводя с меня глаз, начал отползать, тихонько поскуливая. Когда он отполз 3 метра, я встал с бревна, собираясь притащить его обратно. «Не надо, не убивайте меня! Я в этом не виноват!» — Вдруг заверещал он. «Ну да, не виноватая я, он сам пришел». «Стоп, а почему я его понимаю?» И, судя по удивленному взгляду, Керрис тоже. Говорит он явно на незнакомом языке. «Молчать!» — рявкнул я. «А ну быстро вернись обратно и рассказывай!» «Что рассказывать?» — промямлил мальчишка. «Все, для начала на каком языке мы говорим?» «Это общий». «Почему я его понимаю?» «Это часть ритуала призыва». «Что за ритуал? Мне что, все из тебя вытягивать нужно?» Опять повысил я голос. «Нет-нет!» — запричитал он бледнее. «Не надо вытягивать, я все расскажу. Ритуал призыва позволяет переместить самых могучих воинов из других миров в наш. Они служат призвавшему их сюзерену и помогают ему бороться с его врагами». «Как рабы служат?» — уточнил Керрис, нахмурившись. «Нет, что вы! Древние трактаты гласят, что им всегда очень хорошо платили за службу». «Древние трактаты? А когда последний раз был такой ритуал?» — спросил я. «Больше 1000 лет тому назад», — ответил мальчишка и без перехода спросил. «Вы меня убьете?» Мы с Кирисом переглянулись, и он опять лишь пожал плечами. Типа, решай сам. Да уж, он или прикидывается, или пофигист. «Если честно ответишь на все вопросы, будешь жить», — обратился я к мальчишке и строго добавил. «Но учти, я умею определять, когда мне лгут». «Ну а что? Я же самый могучий воин из другого мира. Пойди узнай, что я могу, а чего нет». «Да-да, конечно, я и не собирался врать», — усердно закивал он. «Как тебя зовут?» «Я Тим, ученик самого могучего архимага Вертаза», — с гордостью проговорил мальчишка и даже плечи расправил, что в его полулежачем положении выглядело комично. «Архимаг? Это, как я понимаю, тот толстый мелкий дед, что людей ножом резал?» — спросил я. Тим удивленно и испуганно захлопал глазами и кивнул. «Тут, наверное, не принято так об архимагах отзываться. И он же, наверное, тот самый сюзерен, которому мы должны усердно служить за очень хорошую плату?» «Нет, он верховный маг герцога Везвия. Это ему вы должны служить?» «Ага, теперь понятно. И где же этот герцог Везвий?» Я покрутил головой по сторонам, делая вид, что кого-то ищу. «Что-то я его не наблюдаю». «Он погиб», — грустно проговорил Тим и шмыгнул носом. «Самым первым». «Там? В пещере?» «Да. Только это не пещера, а храм всех ветров. Его убил воин с магическим артефактом, пускающим огненные шары». «Почему?» «Я не знаю». «Так, стоп. Давай рассказывай по порядку. Что за ритуал? Зачем он нужен герцогу? И что вообще произошло в той пещере? И где мы сейчас находимся?» — добавил Керрис. «Хорошо», — кивнул Тим и с важным видом принялся за рассказ. «Несколько лет назад, тогда я еще не был его учеником, архимаг Вертаз нашел в какой-то экспедиции древнюю библиотеку. В одном из свитков был описан ритуал призыва, и архимаг захотел его провести. Герцог, услышав про возможность заполучить себе призванных, поддержал архимага и пообещал снарядить экспедицию. 3 года они ждали, когда звезды встанут в благоприятное для ритуала положение, и 1,5 месяца назад отправились в путь. Я уже был учеником Вертаза и пошел с ними. Последние 3 недели мы двигались по заброшенным землям, пока не дошли до храма». «Что за заброшенные земли?» — перебил его Керрис. «Ну, заброшенные земли — это земли, где не селятся разумные», — ответил Тим таким тоном, каким детям рассказывают, что огонь горячий, а вода мокрая. «Почему не селятся?» «Если вы 3 недели шли по этим самым землям, то откуда взялся свежий копченый окорок?» — спросил я. «Почему не селится, я не знаю. А свежие продукты мы купили в последней крупной деревне. Она как раз в 3 неделях отсюда, если идти через ближайший перевал. А окорок сохранен при помощи магии, обычное бытовое заклинание». «Ладно, продолжай», — кивнул я ему. «Так вот, на чем я остановился? А, да, дошли мы до храма, разбили лагерь, отпустили коней пастись». «Короче, Склифосовский», — опять перебил его я, — «давай про ритуал». «Да, да, ритуал. Дождавшись нужной ночи, архимаг начал ритуал, а герцог выстроил наемников напротив обоих порталов». «Зачем нужны наемники, если этот Вертаз такой могучий маг?» — спросил Керрис. «Так в храме всех ветров магия почти не действует, а на призванных вообще. Вот герцог Везвии подумал, что наемники не помешают, а то мало ли что. Можно мне воды?» Я кивнул и пошел к сложенным в стороне бурдюкам. Найдя тот, в котором была вода, прихватил еще одну кружку и принес мальчишке. «Спасибо», — поблагодарил Тим, напившись. Я только рукой махнул и велел ему продолжать. «Так вот, начали мы ритуал. Первым появился тот воин с мощным артефактом, осмотрелся по сторонам, а затем сжег подошедшего к нему герцога. А потом начали появляться другие, и вы тоже. И все почему-то нападали на наемников», — грустно закончил мальчишка. «Да уж, мальчишка, похоже, умственно неполноценный, раз не понимает таких элементарных вещей. Почему-то напали». Перед глазами сразу встала картина недавнего боя. Толпа увешанных оружием воинов, старикан, режущий людей. И что должны были подумать призванные иномирцы, особенно если они, как и я, попали сюда сразу из другого боя? «Нет, мальчишка не полуумный, тут все такие». «Знаешь, Макс, мне кажется, что мы попали в мир очень глупых людей». Керис, судя по всему, сделал такие же выводы. «Ага, тоже так думаю». «Главное, чтобы это было не заразно», — ответил я ему. И тут меня пробило на смех. Это, наверное, нашло выход напряжения последних дней. Спустя полминуты Керис, настороженно за мной наблюдавший, тоже начал ржать, а мальчишка, глядя на нас, насупился и состроил обиженную физиономию, чем вызвал еще больший приступ веселья. «Слушай, парень, я так понял, что эти воины были наемниками», — отсмеявшись, обратился к Тиму Керис. «А почему у герцога не было своего войска? Или у вас так не принято?» «Принято», — все еще насупившись, ответил мальчишка. «Но магия крови запрещена под страхом смерти, и герцог не хотел, чтобы его люди об этом знали, поэтому взял наемников. Мне архимаг сказал, что герцог заплатил им за молчание по 30 золотых перед началом ритуала и обещал еще столько же после окончания. А это огромные деньги». Пацан во время этой речи забыл про обиду, и сейчас его глаза горели жаждой золота. Только что рук не потирал, это потому что в руках кружка была, а не было бы, так и потер, наверное. Но внезапно он замер, как-то странно посмотрел на нас с Керисом и резко перевернул кружку. Остатки воды, вопреки всем законам физики, зависли в воздухе и разделились на две тоненькие струйки, а затем резко метнулись к нам, на лету превращаясь в лед. Это было быстро. Я успел увернуться в последний перед столкновением с сосулькой момент, просто упав с бревна влево, и одновременно с этим, на рефлексах, правой рукой вытащил из кобуры пистолет и выстрелил в Тима. Попал точно между глаз. Его тело еще заваливалось назад, а я уже был на ногах и готов стрелять дальше, но стрелять было не в кого. Поэтому, убрав пистолет обратно, посмотрел на Керриса, а с ним было все плохо. Увернуться он не успел, а сосулька попала в голову. В два шага подскочил к нему, проверил пульс. Живой, но без сознания. Осмотрев рану, понял, что увернуться он все же сумел, но не полностью. Сосулька прошла по касательной и оставила жуткую на вид рану на лбу. И очень сильно шла кровь. Черт. Я подбежал к телу Тима и оторвал здоровенный кусок от его мантии. Сложив его с одного конца в несколько раз, прижал к ране Керриса, а другим концом туго обмотал вокруг головы. Затем быстро снял с себя разгрузку и броник, побежал в пещеру. Рюкзак-то до сих пор там лежит. Не подумал я его сразу с собой взять, а в нем аптечка. На подъем и последовавший спуск ушло минут 7. Подниматься было тяжелее, зато во время спуска два раза чуть не навернулся. Все-таки ступени хоть и удобные, но очень крутые. Вернувшись к Керису, просто перевернул рюкзак и высыпал все содержимое на землю. Нашел аптечку, достал бинт, оторвал кусок и, поливая на рану водой из бурдюка, принялся смывать кровь. Оказалось, все не так плохо. Просто глубокая царапина, хоть и страшная на первый взгляд из-за обильного кровотечения. Промыл ее перекисью и, стягивая края, залил медицинским клеем. Потом плотно перевязал. Все. Уселся прямо на землю, привалившись спиной к бревну, пытаясь отдышаться. Руки слегка тряслись, захотелось курить. Но, увы, курева мы с собой не брали. В джунглях курить опасно. У аборигенов нюх, как у собак. Вместо этого хорошо приложился к бурдюку с вином. Даже в голове слегка зашумело и стало клонить в сон. Но спать пока рано. Надо собираться и валить отсюда. Какое-то неприятное предчувствие. Или последствия двух бессонных ночей. Спустя пару минут очнулся Керис. «Что это было?» Посмотрев на меня, спросил он, ощупывая повязку. «Не трогай руками, а то шов разойдется», — прикрикнул я на него. «Была это жадность одного тупого мальчишки, который вспомнил про золото и не захотел делиться. Стрельнул в нас сосульками. Ну, я его и... того». «Туда ему и дорога. Все равно нужно было от него избавляться». «Почему?» — удивился я. «Он единственный из живых знал, кто мы и откуда. Поэтому его либо с собой таскать, либо убить. А с собой таскать не хотелось бы. Не нравился он мне». Керис опять пощупал повязку, на этот раз осторожно, и улыбнулся. «Спасибо». «Да не за что», — вздохнул я. «Ты как себя чувствуешь? Ходить сможешь?» «Да, конечно. И не болит почти». «Тогда нужно собрать все, что пригодится, и уходить отсюда. Ты в лошадях разбираешься?» «Да, а при чем здесь лошади?» — удивился он. «Пацан говорил, что они лошадей где-то пастись отпустили. А я ездить на них еще смогу, а вот отличить одну от другой вряд ли. Поэтому твоя задача — отобрать 6 лошадок, затем вернуться сюда и покопаться в припасах и в палатках. Откладывай все, что нам может пригодиться в дороге, ну и деньги тоже. Как я догадался, ближайшие люди в 3 неделях пути». «Понял, сделаю». «А я пока поднимусь еще раз в пещеру и соберу трофеи. Меч себе выбери, а то как ты без меча?» «Да я с мечом как-то не очень. 100 лет в руках не держал», — вздохнул я. «Но ты прав, придется вспоминать». 100 лет?» — удивился Керис. «А тебе тогда сколько?» «Это просто выражение такое. Значит, очень давно. Ну, 100 не 100, а 12 точно. Ладно, не суть важно. Давай дела делать». Порывшись в куче мешков, нашел 2 пустых и в этот раз не спеша вновь пошел в пещеру. Или храм, как его называл Тим. Поднявшись наверх, осмотрелся, думая, с чего начать. Решил с архимага. И каково же было мое удивление, когда выяснилось, что у него ничего интересного не обнаружилось. Какой-то тонкий золотой браслет на руке и серебряная висюлька в виде капли на шее. Зато у наемников было чем разжиться. У каждого было на поясе по 2 мешочка. Один, видимо, со своими накоплениями, а второй с теми самыми 30 золотыми. Только у одного, наверное, командира, мешочек был больше, оно и понятно. Что там было в их личных, я проверять не стал, успею еще. Скидывал все в мешок. Потом будет время рассмотреть. У некоторых на пальцах были золотые кольца с камешками, а также золотые или серебряные браслеты на руках. Из оружия у наемников ничего интересного не было. Все стандартное, неплохое, но мне не понравилось. Зато у маленького воина в черном, которому, как и нам, не повезло оказаться в этом мире, мне понравилось многое. Во-первых, меч. Длинный, чуть изогнутый клинок с каким-то сероватым оттенком. Я такой стали никогда не видел, но понравился он сразу. Баланс идеальный. Рукоять, обмотанная черной кожей, очень удобно лежала в руке. Правда, немного легковат, но у наемников мечи и того легче. Что, кстати, было странно. Также на нем нашлась перевязь с метательными мечами, аж на 10 штук. По 4 штуки с каждой стороны груди и 2 сзади, на пояснице. Ножи были из такой же сероватой стали, что и клинок, и тоже с идеальным балансом. Еще в мешок пошла здоровая золотая чаша, в которой была кровь несчастных невольников. Не забыть бы отмыть. И на этом все. Уже направившись к выходу, вспомнил про арбалеты. Нашел 4 целых и, недолго думая, сложил их во 2 мешок, а также 100 болтов. Вновь собрался уходить и опять же остановился. Совсем голова не варит, сказываются бессонные ночи. Вернулся и внимательно осмотрел все тела. Ага, вот, похоже, герцог. Точнее, его обгорелый труп. Нагнулся и снял у него с пояса меч в обгоревших кожаных ножнах. Извлек клинок и довольно хмыкнул. Длинное, но не широкое лезвие, отличная сталь и как раз мне по руке. На этом точно все.